Глава 19. Смерть княгини Урусовой. 3 года томились в Боровской земляной тюрьме несчастные жертвы религиозного невежества, или, вернее, жертвы безумия века, одного из тех эпидемических безумий, которыми последовательно страдает человечество и будет еще долго страдать в той или другой форме в силу величайшего из исторических зол, ибо кто знает, прощает. После сожжения Юстины и Иванушки из Москвы пришло повеление вырутую новую, более глубокую и недоступную ни для людей, ни для Божьего света земляную тюрьму и перевести в нее оставшихся 3 узниц. Все, что еще уцелело у них, малые книжицы, иконы на малых досках, даже одежду и белье — все отобрали. Старую земляную тюрьму разрушили и сравняли с землей. Новая тюрьма была ужасна. Ниоткуда не проникал в нее ни воздух, ни луч света, ни звук. Глубокая, темная, безмолвная могила. В первые же сутки, как перевели туда узниц, они потеряли возможность узнавать время, различать, день ли над ними там, над могилой, или ночь, солнце ли светит над землею, или глядит на нее темное небо своими бесчисленными звездами. Сначала они силились разграничить день от ночи, чтобы хоть знать, когда молиться им и когда спать. Но это было невозможно. Для них настала бесконечная ночь. Можно было бы узнать о том, когда над ними стоит невидимый для них день, если бы им каждодневно приносили пищу. Можно было бы спрашивать об этом тюремного сторожа, но он приносил им запас ржаных сухарей и воды на несколько дней и потом исчезал. Только по прошествии много времени, ни дней, они этого не различали. Только, повторяем, по прошествии долгого времени они заметили, что иногда им к сухарям прибавляли по яблоку или огурцу. А когда они спрашивали сторожа, что это значит, он отвечал: «Но не праздник у нас на земле, второй Спас, либо Казанска, либо Нони у нас воскресенье». Что причиняло им невыразимые мучения, это то, что не могли они видеть лица друг друга. Хотелось знать выражение милого лица, посмотреть, не похудело ли оно, не побледнело ли, и ничего не видать. И тогда, как бы для облегчения мучения неизвестности, они руками осязали друг другу лица. «Худеешь ты, родная моя, чую я, слышу, ох! Нету, миленькая, ты, я чую, сохнешь, с личика спало жар, у тебя губы потрескались. Нету, не бойся, родная, это не так». Они старались чем-нибудь нарушить могильную тишину. А то страшно, да безумие страшно, хоть бы звук. И они или говорили между собой, или молились громко, но тут новое горе. У них отобраны были и четки, и лестовки, и как без них уставы исполнять, делать положенное число метаний, поклонов, словословий. И несчастные должны были пооборвать подолы сорочек, чтобы на этих тряпицах завязать по 10-20 узелков и по ним считать поклоны. «Хоть бы крысы были», — как-то тоскливо, со стоном проговорила Акинфьюшка, прислушиваясь к могильной тишине, когда сестры забылись сном. «Что ты, миленькая?» — отозвалась Морозова, открывая глаза во мраке. «Тихо таково, мертво, хоть бы крысы бегали, как в той тюрьме, а тут и крыс нет». Морозова вздохнула. «А скоро, друг мой, еще тише будет. Так уж скорей бы». С первых же дней пребывания в новой тюрьме Урусова стала недомогать. Нежный, хрупкий организм ее не выдерживал мучений духа и тела. «Дюрдя, сынок мой, видишь, мне глаза выжгло. Ох, бредила она иногда. Я ничего не вижу, тебя не вижу, забыла твои глазки. Я знала, что небо голубое, лес зелен, и теперь все стало черным». Иногда ей казалось, что она заблудилась в своей тюрьме. Она ходила вокруг земляных стен, ощупывала их руками и плакала. «Сестрица миленькая, куда я иду? Где восток? Где запад? Я не знаю, я все забыла. Ох, горюшко мое, ослепла я, забыла все». Сестра отыскивала ее в темноте, брала ее за руку, ощупью же доводила до запертой тюремной двери и только этим несколько успокаивала больную. «Вот, Дунюшка, вот дверь, сама ощупай. Дверь, помнишь, выходит на полночь. Так вот тут будет восток, а там, где солнышко садится, запад. А где оно теперь? Солнышко садится или встает? Ох, миленькая, сама не вем, кажись теперь ночь». Скоро она так ослабела, что с трудом поднималась с соломы. Она просила, чтобы ее положили головой к востоку. «Так мне легче. Я буду думать, как солнышко встает, как птички поют, как в лесу листочки шепчутся». Иногда она начинала тосковать о том, что не слышит больше церковного звону. «Ох, хоть бы раз еще услыхать, как колокола звонят! Господи, а я не услышу, и по мне, по моей душе звонить не будут!» Она до того обессилела, что не могла руки поднять, не в силах была креститься. «Ох, сестрица, возьми мою руку правую, перекрести меня!» И Морозова становилась перед нею на колени, брала ее руку, складывала ей истово худые пальцы и делала крестное знаменье. «А метаний я уж не делаю, поклонов творить не могу», — тосковала больная. «Я за тебя, миленькая, творю метания, бью поклоны посту и по тысяче», — успокаивала ее Акинфиюшка. Скоро ее начали посещать видения, грезы. Она все говорила с собой. «Вот светло стало, я опять вижу. А это от пожару. Ах, какой пожар! Как он горит! Кто это горит? Иванушка горит и кланяется. Хорошо, Иванушке, светло. И вон там светло. Аленушку с Черкашининым венчают, с Брюховецким. Вон и Федосьюшка там. А где же я-то? Себя я не вижу, чу. И звон слышу, вся Москва звонит. А в чем это звонят? А, вижу, Никон идет в Успенский собор. Да какой он сердитый! На кого он сердует? А, на Аввакума! Как играет Аввакумушка-то свет с Ванюшкой! Велит ему перстики сложить, а он глупенькой ручками сороки сказывает. Сорока-сорока на порог скакала. А где Ванюшка? С Дюрдем играет в лошадки. А Аленушка? Аленушка, бедная она, в черкасской стороне, и мужа у нее убили черкасские люди. А как черкасские люди знаменье творят? Тремя персты? Нет, нет, они не никонианцы, не еретики. Вон и царевну Софьюшку Черкашинин учит всяким хитростям. Черный какой, точно, Мурин. Чудно мне это. Долго не видала, как солнышко всходит, оно не вижу, а глядеть-то на него больно. А кого это пытали в ямской избе, в застенке? Федосьюшку? Да Акинфиюшку? Да и меня вешали на виску и в хомуты пытали, и мне не было больно. А когда ж я ушла из земляной тюрьмы из Боровска, это тогда вспомнила, как горели срубы, а на срубах стояли и кланялись нам Иванушка да мать Юстина. Это мы улетели с голубками вместе. Встали в ее помутившемся рассудке видение прошлого. бессвязные клочки воспоминаний от пережитого и выстраданного. Слушая ее беспорядочный бред, Морозова глухо рыдала, молясь Богу о том, чтобы он возвратил рассудок ее несчастной сестре, чтобы хоть умерла она в памяти. И несчастная действительно приходила иногда в себя, но не на радость. Она снова тоскливо спрашивала, где восток, не к западу ли она лежит головой, и что теперь на дворе, день ли, ночь ли, лето или зима уже. Иногда она страстно звала своего мужа, детей, особенно любимца своего Юрия, Дюрдю. И тогда сестра припадала к ней и старалась утешить страдалицу, навести ее на мысль, на спасительный подвиг, в котором искушают благой и кроткий спаситель, сам взывавший на кресте «Элли, Элли, лама самухани». В то же время, лаская ее, Морозова старалась осязанием лица и тела бедной сестры убедиться, в какой мере она худеет, тая, как свечка, и пылая огнем. Морозова чувствовала, что и ее покидают силы. С трудом она творила положенное число метаний, забывала число сделанных поклонов, забывала молитвы. Хоть бы на один короткий час посетила их мать Милания, силы бы их воротились опять, думалось ей часто. Но уже и всемогущая Милания не могла проникнуть к ним. Хоть она и бродила тайно по Боровску и около тюрьмы, успела подкупить и привести в свое согласие всех стрельцов и караульщиков, одного только она не могла достигнуть — победить Подьячьего Кузьмищева. Перед самой смертью Курусовой как будто воротился рассудок, и она сама осознала, что умирает, что минуты ее сочтены. «Видела я сон, сестрицы мои миленькие», — говорила она перед смертью, — «дивен тот сон, вижу это я. Распаялось у меня на руке золотое кольцо и покатилось по полу, а было это в Успенском соборе. Покатилось оно к святым вратам, а я за ним иду. И как живое вскатилось оно на ступени, где дьякон Евангелие читает, а я за ним. Оно дальше, а я за ним, оно в царские врата, и я, окаянная, за ним, забыла, что женскому полу возбранено вхождение в святая святых. Кольцо к алтарю, и я, грешная, за ним. И что ж бы вы думали, сестрицы мои, в алтаре? Стоит Аввакумушка свет в ризах блистания и благословил меня крестом. На этом я и проснулась. «Хороший это сон, Дунюшка», — ответила Морозова. «Твоя праведная душенька пойдет прямо к престолу Господа». «Оно ли отец Аввакум уже приставился?» — как бы про себя спросила Акинфьюшка. «Богу то ведомо. Может, и отстрадал свое, ино не в ризах блистания ликовствуют со Христом, и с блаженным Федюшкой, и с моим сынком Ванюшкой». Скоро Урусова опять впала в беспамятство. Тогда Морозова и Акинфьюшка стали читать по ней отходную, как они читали пред сожжением старицы Юстины. Несчастная скончалась тихо, под похоронные причитания сестры, и ни Морозова, ни Акинфьюшка не слыхали, как и в какой момент испустила последний вздох та, над которой они читали и пели отходный скорбный канон. Когда Морозова припала к сестре, чтобы проститься, та была уже безжизненна и холодна. Морозова сначала не поняла, что с сестрой, почему она похолодела, но когда припала к ней, прислушалась к дыханию, к биению сердца, ее охватил ужас, ни дыхания, ни биения сердца уже не было. Глухо застонала несчастная осиротевшая сестра, прижавшись головой к холодному трупу. Она особенно тосковала о том, что не видит лица умершей, не знает, насколько смерть изменила ее. О, Господи Боже! Хоть бы глянуть на нее, хоть бы разочек посмотреть на мертвый лик ее, на ее глазоньки, что отглядели уже, на уста мертвые, не заговорить уже больше им. Матушка моя, сестрица, по что ранее меня ушла ко Христу свету? На кого меня в сиротстве, в темнице темной покинула? Али мы не во дружестве с тобой жили, али не вместе за Христа света муки терпели? Потом она вспомнила, что воду и сухари сторож приносил недавно, а потому долго никто не будет знать о том, что у них в темнице мертвец лежит. Она бросилась к двери, которую привыкли находить в темноте, начала стучать в нее, сколько хватало сил, кричала, звала на помощь, но голос ее замирал в мертвом подземелье, но потом она даже как бы обрадовалась этому. Несчастная думала, чем дольше не будут входить в тюрьму, чем дольше не будут знать о смерти ее сестры, тем дольше дорогое тело ее будет оставаться с ними. И его не возьмут, не унесут от них, не схоронят вдали от темницы. Но проходил день за днем, так, по крайней мере, казалось им, начинало чувствоваться присутствие разлагающегося трупа. И с Морозовой от времени до времени стало делаться дурно. Она падала на солому в изнеможении и думала, что умирает. И ей стали представляться видения из ее прежней жизни, чудные картины прошлого. Она слушала кукованье кукушки в батюшкином саду, спрашивала, сколько ей жить, бегала по зеленому лугу за бабочками, и опять этот тенистый пруд с лебедями, и высвисты иволги в зеленой листве, и звуки охотничьего рога за рощей, и встреча с княжичем, что пал на литовских полях в бою с Литвою. А там переезд из вотчины в Москву, сватовство Морозова, жизнь при дворе, работы в царицыных мастерских палатах, знакомство с Аввакумом. В ярких чудных красках вставало перед ней это прошлое, счастье, богатство, честь и слава, и от всего этого она отвернулась, все променяла на иную славу, на славу бессмертия. Но нелегко дается смертным бессмертие, нелегкой ценою покупают люди вечную славу. У Русова уже купила ее. Морозова скоро, скоро купит. Но вот слышится визг запора у наружных дверей тюрьмы. Взвизгнули на ржавых петлях и внутренние двери. Вошел сторож с обычной пищей и водою. На этот раз он принес заключенным еще по яблочку. На земле, значит, был праздник воздвиженья честного креста Господня. «Миленькой, — сказала Морозова, принесшему пищу, — поведай властям, что сестра моя, княгиня Евдокия, скончалась». «Как скончалась? — удивился сторож. — Да, скончалась, умре, похоронить ее надо». «Так отпеть, значит бы, попа позвать?» «Нету, миленькой, нам ни княнского попа не надо». «Ну и, как знаете...» Через час после этого в тюрьму вновь отворились двери, и в нее вошел Кузьмищев, освещая путь восковою свечою. За ним шли знакомые уже нам два ката с рваными ноздрями. Они были с заступами и лопатами, а на плече у одного из них лежала еще и рогожа. Только теперь, в первый раз по заключении в это подземелье, Морозова и Акинфеюшка, прожившие в нем, казалось, несметное число дней и ночей, или, вернее, одну бесконечную страшную и томительную ночь в могиле, только теперь они увидели эту свою могилу при слабом мерцании восковой свечи. Это был поистине могильный склеп, с черными сверху и желтыми глиняными к низу стенами, выглаженными заступом и лопатою. Кузьмищев прямо направился к тому месту, где на соломе лежала покойница, и, нагнувшись, осветил ее мертвое, искаженное страданиями, уже черно-синее лицо. Он невольно отшатнулся назад, вполне убедившись, что княгиня Авдотья Урусова помре. Страшный рот и глаза ее были открыты и, казалось, грозно глядели в мрачный потолок своей темницы, закрывший от этих мертвых очей голубое небо. Руки были сложены на груди. Никто бы, даже родная сестра, не узнала бы в этом обезображенном смертью лице некогда полное жизни, свежести и красоты лицо княгини Урусовой. И Морозова в первый раз теперь увидела это незнакомое ей лицо. Она вскрикнула и упала на землю. Мужественная Акинфеюшка стала утешать ее. Кузьмищев, между тем, приказал тут же в западном углу темницы копать могилу. Работа пошла быстро. Морозова, придя в себя, стала, сколько умела, отпевать сестру. Ей помогала Акинфеюшка. Глухо раздавались по подземелью, смешиваясь с ударами заступа и рыданиями, потрясающие душу возглашения, житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею. И где же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. Со святыми упокой и сотвори ей вечную память. Яма готова. Около умершей расстилают рогожу. Морозова и Акинфеюшка кладут труп на рогожу и в последний раз закрывают лицо мертвой. У Кузьмищева дрогнула свеча в руке, когда палачи свалили в яму труп и стали валить в яму землю. Завалили и ногами утоптали. Кузьмищев торопился уходить, точно его гнало что-то отсюда. Снова исчез свет из подземелья, снова взвизгнули запоры у дверей, и все затем смолкло.